Глава 4. Гостеприимство. Вскоре показались обитатели поселка. Они оказались двуногими и похожими на людей. Впрочем, судя по архитектуре их жилищ, Хрухира более-менее ожидал этого. Чувствование незнакомцев разнилось, но среди них не было ни гигантов, ни карликов. Жители прошагали по дорогам и рассыпались в полях, шагая из стороны в сторону, нагибаясь и ритмично двигая руками. Очевидно, они работали в поле. По одной из дорог шли четвероногие звери. Скот, скорее всего. Коровы? Или гонару? По размеру, скорее, ближе к овцам. Впрочем, эти звери были не похожи ни на одно знакомое Хрухиры домашнее животное. «Доброе утро на ферме», – всплыли слова в голове Хрухира. Поселок выглядит мирным. Если кто тут и подозрительный, так это сам Хрухира, из-под тишка наблюдающий за жителями. Он, пожалуй, даже похож на злодея. Фактически, если жители поселка простые мирные фермеры, то вне зависимости от их расы, Хрухира и его товарищи действительно злодеи. Они задумали достать здесь провизию, и Хрухира сейчас отправлялся на разведку именно с этой целью в уме. Дело в том, что их отряд голодает, им нужна еда. Питьевая вода тоже не помешает, хотя сойдет и молоко. И чем больше, тем лучше. Если бы достаточно было попросить, то Хрухира с радостью склонил бы голову и сделал бы все, что от него потребуют. Но что, если местные жители откажутся помогать? С их точки зрения, Хрухира и его спутники – чужаки, а в придачу еще и люди. Обитатели поселка вряд ли посчитают нужным помогать людям. И как быть? Просто сдастся? Или попытаться украсть что-нибудь? Или даже ограбить поселок? Хрухира предпочел бы по возможности обойтись без насилия. Он станет самым счастливым человеком в мире, если удастся договориться о пище и воде миром. Но пока что неизвестно, удастся ли вообще поговорить с местными. Поэтому Хрухира приказал остальным ждать, а сам в одиночку спустился со склона. Для начала он собирался как можно больше узнать об обитателях поселка. Но разумеется, чем ближе он подберется, тем выше шанс, что его раскроют. Несмотря на все его воровские умения. Насколько близко можно подойти? И стоило ли вообще идти? Или не стоило? С этими вопросами, крутящимися в голове, Хрухира мало-помалу приближался к полям. Такая работа не вызывала у него неприязни. Фактически, Хрухира считал себя вполне умелым разведчиком. Как бы самонадеянно это ни звучало. Да он и не собирался это озвучивать. Неважно, есть у него талант или нет, это дело ему отлично подходит. И Хрухира втайне этим гордился. «Но не знаю», – пробормотал он. «Может, я слишком задаюсь? Чуть-чуть, пожалуй». Он подобрался к полю, где густо росло что-то вроде высокой травы. Вроде. Во всяком случае, было понятно, что это не заливной луг, а сухое поле. Значит, растение – это нечто вроде пшеницы. Впрочем, Хрухира не был уверен. В конце концов, он же просто вор, а не ботаник. Но это что-то похожее на пшеницу, да? Стебли этой вроде пшеницы поднимались чуть выше талии Хрухира. А в колосьях было много небольших семян. Семена казались съедобными. Но раз местные трудятся, чтобы это вырастить, то семена должны быть съедобные. Хрухира взял одно зерно и сунул в рот. Да, твердое, вкуса не разобрать. Видимо, эти зерна и не нужно есть сырыми. Вот если их обжарить, или сварить, или смолоть, добавить воды, скатать в шарики и испечь, то может получиться вкусно. Может быть. Хрухира двигался подобно ящерице, полуползком продвигаясь вперед. Его неустанно теребили мысли, а не слишком ли я наглею? С другой стороны, меня не видно на поле, так что, наверное, все хорошо? Или все же лучше повернуть назад? Он чуть приподнял голову над полем и посмотрел вперед. До ближайшего крестьянина еще больше 50 метров. Не то расстояние, чтобы тревожиться о риске быть обнаруженным. Пока все нормально. Пока. Но дальше нужно быть еще осторожнее. Местные жители сидели на корточках и что-то делали. Пропалывают, наверное. В такой позе, да еще с такими капюшонами на головах. Лиц не рассмотреть. И все же, они очень похожи на людей. Во всяком случае, так казалось Хрухиру. Он, конечно же, не мог быть уверен. И все же, от них как бы веяло человечностью. От их поведения, от того, как они вели себя. Еще совсем немного. Только бы увидеть лица. В таких ситуациях лучше не шевелиться без нужды. Его не обнаружат, если он останется на месте. Так что Хрухира терпеливо ждал. Рано или поздно Шанс представится. Ну или нет. Как бы то ни было, нужно просто выждать. А если это не поможет, тогда уже попробовать найти другой подход. Вряд ли он совершил ошибку. Ну, если уж совсем на чистоту, то возможно ошибка и была вообще заходить на поля. Но иначе он никак не смог бы рассмотреть местных жителей. А значит, поступить иначе Харухира не мог. Его сердце подскочило от внезапного шороха стеблей за спиной. Нет, стоп, показалось? Странно. Я же недавно осматривался и назад тоже поглядел. Теперь там что-то есть? Но я же проверял. Однако, только что определенно был какой-то звук. Нужно успокоиться. Паника худшее, что можно сделать. Держать голову холодной. Звуки. Да, по-прежнему слышу. Что-то движется за спиной. Что делать? Как быть? Чтобы посмотреть, что это, придется поднять голову. Правильно ли это? Позади, почти прямо за спиной. Звук приближается или удаляется? Пока сложно сказать, но такое чувство, что приближается. Как будто кто-то раздвигает перед собой стебли этих похожих на пшеницу растений и идет по полю, идет ко мне. Значит, меня обнаружат, если останусь на месте. Вперед нельзя, там продолжают работать в поле местные. Значит, налево или направо. Постараться не задеть стебли. Как будто это возможно. Внезапно раздалось что-то вроде свиста. Нет, не вроде, это точно кто-то засвистел. Как будто где-то рядом собака, и неизвестный подзывает ее.